Вареный топор. Пришел солдат в село на квартиру и говорит хозяйке: «Здравствуй, божья старушка, дай-ка мне чего-нибудь поесть». А старуха в ответ: «Вон там, родимый, на гвоздики повесь». «Аль ты совсем глуха, что не чуешь? Где хочешь, там и заночуешь». «Ах ты, старая дура! Погоди, я тебе глухоту-то вылечу». И полез было солдат к ней с кулаками: «Подавай, старая, на стол». «Да нечего, родимый». «Вари кашицу». «Да нечего, родимый». «Давай топор, я из топора сварю». «Что за диво?» — думает старуха. «Дай-ка посмотрю, как он из топора кашу сварит». И принесла топор. Солдат положил топор в горшок, налил воды, поставил в печь и давай варить. Варил, варил, попробовал и говорит: «Всем бы кашица взяла, только бы круп подсыпать». Принесла баба круп. Солдат опять стал варить, попробовал и говорит: «Совсем бы каша готова, только бы маслицем сдобрить». Принесла ему баба и масло. Сварил солдат кашу. «Ну, старуха, — говорит, — давай теперь хлеба да соли, да бери за ложку, станем кашицу есть». Похлебали вдвоем кашу. Старуха и спрашивает: «А что же, служивый, когда топор будем есть?» Солдат ткнул в топор вилкою и говорит: «Еще не доварился. Сама завтра довари».